Так, ну что, у нас сегодня вопросы и ответы. Начинаю. Как формируется грех? С чего он начинается? Чем грех отличается от болезни и связаны ли они? Мы привыкли болезнью называть только проблемы с телом. А грех – это болезнь души. Когда человек, душа живет любовью, единством, ощущением единства с первопричиной. И это ее здоровье. Когда душа забывает о том, что она божественна по своей сути, и когда душа начинает подчиняться телу и жить в режиме тела, в принципе, вот это уже можно назвать грехом и болезнью для души. И вот проблема с душой, которые рождают неправильное поведение, мысли, чувства, они потом становятся проблемами духа и тела. И тогда начинается проблема духа, то есть проблема неприятности по судьбе, несчастья, обиды, несправедливости, а потом уже проблемы с телом. Это уже физическое заболевание. Поэтому, по большому счету, то, что мы называем болезнью, это третий уровень. Первый уровень болезни – проблема с душой, то есть грех. Второй уровень – это проблема с духом, то есть грех на уровне духа – это, скажем так, неправильное мировоззрение, поведение неправильное, это неприятности, несчастье и прочее. И третий уровень – это уже проблемы на уровне физического тела. Так что грех, можно сказать, это болезнь души, это душа, которая устремляется в неверном направлении. Душа, которая начинает ошибаться. Можно задать еще один вопрос? Почему плохие люди хорошо живут и не болеют? Дело в том, что душа первична, и душа имеет огромную инерцию. Она не сразу загрязняется и не сразу очищается. Поэтому есть инерция. Инерция, скажем, вот говорили раньше, у него в роду были святые. То есть где-то в Ветхом Завете сказано, что Бог наказывает потомков до третьего, до четвертого колена, а у блудницы до десятого колена. Это инерция греха. Это инерция неправильного восприятия, неправильного отношения души к миру. Инерция привязанности, а дальше агрессии и распада. И если до десятого колена такая инерция может сохраняться, то естественно предположить, что есть и положительная инерция, и отрицательная. Так вот, сначала человек грешит, и у него все нормально, расплачиваются его дети, внуки, правнуки. А потом наоборот, то, что было загружено, человек уже начинает себя праведно вести, а у него несчастье и неприятности сыплются, потому что загружены дети и внуки. Так вот, эта инерция, она и не позволяет нам правильно видеть то, что происходит. Мы привыкли видеть на протяжении нескольких дней, месяцев, нескольких лет. А божественная логика, она гораздо больше. Она насчитывает не одну жизнь, десятка, иногда сотни жизней. И вот на протяжении, скажем, многих поколений там сразу видно, что праведник живет и процветает, а у злого человека, как сказано в Ветхом Завете, нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Просто нужно материалисты, они видят только на поверхности и в очень узком промежутке времени. А когда человек выходит на духовные планы, где видно прошлое, настоящее, будущее, там четко сразу видно, что происходит с негодяем и что происходит с праведником. Это первое. Второе. Основной вопрос, почему хорошее здоровье и почему счастлив, скажем, негодяй? А кто сказал, что он счастлив? Если у человека, так сказать, хорошее здоровье и есть деньги, это что, счастье? Понятие счастья определяется не физическим здоровьем, не деньгами, не благополучием. Понятие счастья в первую очередь адресуется душе. Если в душе есть любовь, если в душе нет преступлений совершенных, то это и есть счастье. Оно может дополняться уже благополучием и здоровьем. Но первый самый элемент счастья – это и есть счастье душевное. Поэтому любой негодяй, преступник, безнравственный человек, он всегда несчастен. И говорить о том, что вот люди безнравственные счастливы, это просто наивное представление о реальном мире. Безнравственный человек счастлив быть не может. Человек с исковерканной душой – это человек несчастный и больной. Он может загородиться, пытаться заслониться внешними аспектами счастья, благополучием, здоровьем, но это совершенно не показывает о том, что он счастлив реально. Меня часто спрашивают, а вот почему Бог вот одних наказывает, а других не наказывает? Вот они, так сказать, люди совершенно низменные, безнравственные, а их Бог не наказывает. Так их Бог и наказал. Когда человек отворачивается от Бога, начинает неправильно себя вести, то у него начинает душа разваливаться, деформироваться. Вот это и самое большое несчастье. Но у нас нет оценок, реальных оценок, что такое счастье в плане души. Мы счастье измеряем только деньгами, благополучием. А истинное счастье – это то состояние нашей души. И вот в этом плане, если человек по инерции еще имеет деньги и благополучие, это еще далеко не означает, что он счастлив. Сергей Николаевич, вот когда работаешь над собой, над своим характером, вот каковы главные препятствия на пути улучшения характера? Ну, во-первых, это инерция. Дело в том, что понятие характера, оно уходит глубоко в подсознание. Подсознательный процесс имеет огромные масштабы. И реальное изменение характера может занять не один год, а часто не одно десятилетие. Поэтому, так сказать, преодолевать инерцию достаточно сложно, это нужно делать непрерывно. Это первое. Второе. Пушкин говорил, привычка свыше нам дана, замена счастья она. Преодоление, скажем так, привычек, привычка осуждать, привычка обижаться, привычка испытывать недовольство судьбой. Они идут на уровне рефлексов. А рефлекс для того, чтобы поменять, нужно от полугода до нескольких лет. Это серьезная работа. Поэтому, когда мы хотим меняться, это всегда будет достаточно сложно, всегда будем испытывать сопротивление со стороны своих, так сказать, глубин эмоциональных. Но это нормальный процесс. Первое. Второе. Часто проблемы у нас возникают тогда, когда загружены дети и внуки, потомки. И вот человек начинает себя правильно вести, правильно воспринимает мир, а на него сыплются и сыплются несчастья, и он чувствует, что ему очень тяжело приводить себя в порядок. А дело в том, что наша душа, на уровне души мы связаны с нашими потомками. Поэтому на глубинных уровнях, чтобы привести себя в порядок, надо вытягивать то, что называется еще детей и внуков, свой род, трансформировать, преобразовывать. И это достаточно серьезная работа. Но если человек готов, если человек настроен решительно, то у него всегда получится рано или поздно. Еще один важный аспект. Понятие тела, духа, душа – это все единое. Поэтому если человек хочет улучшать свой характер, то есть свою душу, нужно подключать к этому и дух, и тело. И в этом плане и периодическое голодание, и правильное питание, и образ жизни могут весьма серьезное подспорье оказать в изменении характера. То есть нужно включать все ресурсы, которые у нас есть, а не просто вот я сегодня стану там чуть-чуть добрее там, или не буду плохо думать о других. Если человек включает все ресурсы, которые у него есть, то тогда изменения начинаются. Хотя еще раз хочу сказать, далеко не надо ждать результата завтра, как в магазине. Вот я поработал, где результат? Несколько дней назад я по телефону общался с женщиной, она сделала мне поразительное признание. Ей около за 40 лет. Она лет 15 читает мои книги. И она говорит, вы знаете, я только недавно перестала осуждать людей. Все время была тенденция, чуть что, вот он такой, вот он не прав, он неверно делает и прочее. И она говорит, я перестала осуждать людей недавно, я это вот реально ощутила, у меня уже нет желания осуждать. Так вот, о ней дочь заикалась больше 20 лет. И все это тут же прошло. О чем это говорит? О том, что реальные изменения в характере начались через 15 лет после работы. Но они начались. А как определить, когда осуждаешь и когда рассуждаешь? Когда идет осуждение, а когда идет рассуждение? Есть критическая оценка человека, а есть его осуждение. Первый импульс. Если первый импульс – единство, То есть ты, можно сказать, мы одной крови, ты и я. То есть когда я хочу помочь человеку, когда я хочу разобраться в том, что происходит, когда первый импульс – любовь и желание поддержать, а дальше идет критика, тогда эта критика – это желание разобраться. Если первое ощущение идет, вот он такой-сякой, а вот я-то лучше, то есть не единение, а ощущение превосходства, вот здесь уже даже самая мягкая критика может превратиться в осуждение. Сергей Николаевич, будьте добры, подскажите, почему так важны маяки? Может быть, надо начинать с элементарных, простых вещей? И вообще, нужно ли забивать теории голову? Насчет теории. Настоящая теория – это всегда практика. Мы привыкли говорить об абстрактных теориях. Что такое теория? Это обобщение практических шагов. У меня были проблемы. Серьезные проблемы. Перегрузки, которые я себе позволял, можно сказать, были несовместимы со здоровьем и с жизнью. Я задумался, в чем причина моих перегрузок. А ответ оказался очень простой. Меня с детства учила советская власть, меня с детства учила религия, жертвовать постоянно собой ради других, не щадить себя и уничтожать себя ради благополучия и счастья других. Это красиво звучало, это отложилось в подсознании, и выяснилось, что только недавно я понял, что эта модель губительна. Диалектика заключается в том, что человек должен любить себя и любить ближнего. Когда его призывают любить только ближнего, он может перестать любить себя. А потом начнет уходить в конечном счете и любовь к ближнему. Так вот, неправильный маяк, когда подразумевается, что человек себя-то любит, а его нужно научить любить других. И когда его учат любить только других и жертвовать собой ради других, то вот это называется ложный маяк. Это вроде бы теория. А эта теория на поверку оборачивается катастрофами для огромного количества людей, в конечном счете отречением от веры в Бога, от веры, которая учит только жертвовать собой, атеизмом, распадом семей и так далее, и так далее. Меня часто спрашивают, а вот как можно вылечить эгоизм? Вот человек эгоист. И я, когда ответил, я видел, как удивились те, кто меня спрашивали. Я сказал, один из самых лучших способов лечения эгоизма – это любовь к себе. Почему? Потому что часто эгоизм, повышенный эгоизм – это есть желание компенсировать повышенный альтруизм. Когда человек готов уничтожить себя ради другого, то такая тенденция самоубийственная. И организм, чтобы выжить, включает в подсознание, и подсознание требует, думай о себе, плюй на других, заботься только о себе. И человек превращается в эгоиста. И чем больше он хочет жертвовать собой ради других, тем сильнее растет эгоизм, который пытается сбалансировать его эмоциональную неустойчивость. Поэтому неправильный маяк может отложиться в подсознании и выкосить народы и государства в конечном счете. Неправильные, искаженные религиозные мировоззрения приводили к исчезновению и религии, и цивилизации. Неправильная картина мира, философская, может привести к серьезным проблемам. Вот, допустим, голая теория, абстрактная теория, коммунизм. Каким всего-навсего какой-то риторический вопрос, каким должно быть общество будущего? А общество будущего – это коммунизм, где не будет частной собственности, будет только все общее. И вот на этом маяке ложном выстроили государство, уничтожили десятки миллионов людей, и в результате страна распалась. Другой маяк – фашизм, где только избранным позволяется все, а остальные должны превратиться в животных. И часть народа приняла эту идеологию. Этот маяк – результат, опять же, миллионы заживо сожженных в печах. И это всего-навсего маяки. Мы не представляем, какое колоссальное значение имеет неверная сформулированная идея или теоретическая ошибка. Поэтому я последние годы очень часто возвращаюсь к теме маяков, потому что когда мы, если мы задумаемся, то выясняется, что на сегодняшний день у человечества нет нормальной модели общества, каким оно должно быть. На сегодняшний день человечество не знает, каким должно быть наше будущее. На сегодняшний день люди не знают, ученые не могут сказать, каким должен быть человек гармоничный. На сегодняшний день психологи не знают, что такое душа, хотя наука психология называется психология, слово «псюхи», то есть «душа». Но психологи не знают, что такое душа. Так вот, непонимание главных каких-то аспектов бытия, теоретических, приводит к тому, что потом на практике случаются ужасающие вещи, вплоть до самоуничтожения цивилизации. Мы привыкли оперировать словами и понятиями, даже не подозревая, насколько они важны в нашем подсознании и насколько они могут быть опасными, если они неверно отражают мир. Поэтому к маякам я еще буду возвращаться. А скажите, пожалуйста, как вот научиться жить в двух логиках – божественной и человеческой? Христос говорил: «Кесарю кесарево, а Богу Богово». Просто нужно в первую очередь служить Богу, то есть в первую очередь заботиться о душе, потому что душа первична. А потом то, что остается, уже отдавать телу. Когда для человека главный приоритет – это состояние его души, а потом уже состояние его кармана, тогда он сможет жить в двух логиках. Когда для него сначала важнее, сколько у него денег и что у него в кармане, а потом нравственный он или нет, вот здесь две логики уже не будут работать. У материалистов две логики не сосуществуют. Каким бы порядочным материалист не был, это временно. Поэтому тот, кто внутренне привык к такому понятию, как вера, любовь и нравственность, тот может заниматься еще внешним аспектом, заботиться о теле, о благополучии, вполне естественным и нормальным, и тогда он будет существовать в двух логиках. У меня вопрос про гордыню. Что такое гордыня и гордость? Когда край видно, что гордость, что такое гордыня? Вот человека в концлагере предлагают закопать живьем другого. Он отказывается. Это, так сказать, можно назвать гордостью, сохранением чувства собственного достоинства. Так вот, если говорить о гордости как о положительном качестве, дело в том, что в гордости может проглядывать и гордыня, и гордость. Человек, как различить? Человек – это существо троичное. У него есть тело, дух и душа. Душа первична. Если человек защищает свою душу, это называется гордость. Он не хочет унижаться. Вот он не хочет присмыкаться из-за денег или благополучия. То есть он сохраняет свою душу, и это называется гордостью. А когда он свой физический аспект или духовный аспект пытается возвеличить и защищает его, свой статус, свое превосходство, свой ум, свои деньги, это уже гордыня. Можно еще один вопрос? Мозг во время молитвы выключается, он как бы засыпает. Вот похожее состояние еще бывает вот в медитации, но при этом человек думает. Он говорит слова молитвы, оценивает ситуацию. О чем он думает? Но это маядиски, суть системы, я там излагал и еще раз повторю. Дело в том, что мои исследования показали, что у человека есть два уровня сознания и два уровня чувств. У него есть и Божественное Я, Высшее, можно сказать, которое связано с его подсознанием, и у него есть Внешнее Я. Так вот, у нас есть подсознание и есть сознание. У нас есть тело, скажем, у человека много тел, об этом говорит восточная философия и восточная медицина, и говорят о семи физических телах и, соответственно, в таком же количестве духовных тел. Но если говорить проще, у человека есть тело физическое и тело духовное или полевая структура. Так вот, у человека есть два уровня мыслей. мысли, привязанные к телу, мысли, привязанные к душе. У человека есть чувство, привязанное к телу, и чувство, привязанное к душе. Когда человек умирает, у него выключается сознание внешнее, и включается сознание, связанное с его душой. Так вот, в момент смерти происходит как бы перещелкивание внешнего уровня на внутренний. На самом деле у нас все время идет два потока мыслей и два потока чувств. Один слой связан с высшим «я», другой слой связан с поверхностным «я». Поэтому на самом деле, скажем так, когда человек молится, то он переходит, он переключается на свою душу, которая едина с Богом, потому что только душа едина с Богом. И, соответственно, он начинает мыслить и чувствовать в основном той высшей душой, той высшим «я», которая, скажем так, которая открывается при таких аспектах, как вера и религия. А низшее «я», внешнее «я», связанное с телом, оно, наоборот, как бы засыпает. Мозг показывает состояние спящего человека, чувства вроде бы притупляются, просто открывается другая реальность, которая в обычное время как бы скрыта или спит. А на самом деле она всегда существует. Но у верующего человека она в более активном состоянии, а у человека неверующего она практически закрыта. Поэтому вот этот феномен, когда человек в медитации или в молитве ничего не думает, но при этом он как бы находится в другой реальности, это нормальное, естественное состояние для любого человека. Только у того, кто молится, оно становится более заметным. Знаю, что обиды на других людей приводят к болезням. Ну, можно представить, к чему приведут эти обиды. И можно представить, к чему приведут обиды на Бога. Как избежать? Как представить Бога в молитве, как в сиянии? Дело в том, что человек никогда не узнает до конца, кто такой Бог. Поэтому персонифицировать и обижаться как на человека бессмысленно. Обида на Бога, если говорить, скажем так, более точно, это не просто обида на какого-то дедушку, который управляет миром. Бог есть любовь, сказано в Библии. Поэтому мы ощущаем Бога не глазами, не мышлением, представляем какой-то образ. Это бессмысленно. Главный наш контакт с Богом идет через душу, через чувство любви. Поэтому самое... страшная обида над Богом – это отказ от любви, это ненависть к любимому человеку, это ненависть к себе или недовольство судьбой. Вот это и есть одни из самых сильных аспектов агрессии к Богу. И вот за это как раз человек и получает тяжелейшее заболевание. Сильное недовольство судьбой, плохие мысли о себе, обиды и отречение от любви к ближнему. Вот это все корни самых тяжелых заболеваний. Один очень такой животрепещущий вопрос для нас, женщин. Почему такое жесткое отношение к женщинам? Женщина – цепной пес, а мужчина – это ребенок, друг семьи и так далее. Дело в том, что я исходил из Библии, а там написано… Ну как, я исходил из своих исследований. И я видел, что к чему приводит агрессивность женщины. Это болезнь и смерть ее детей. Поэтому, когда женщина… могла решить проблему не через ненависть, осуждение, обиду, а через милосердие, внимание, заботу, ласку, я говорил о том, что это самое главное. И желание женщины лидировать и подчинить себе мужчину, в первую очередь, всегда било по детям, я это тоже видел. Поэтому я и исходил из того, что женщина должна научиться прощать, любить, подчиняться. А мужчине отведена все-таки роль защитника, он должен быть готов жертвовать собой ради спасения семьи. И это называется разделение труда, распределение ролей. Единственное, что, опять же, насчет маяков, я читал Библию, да убоится жена мужа своего. И вот эта тема, когда муж должен безраздельно быть лидером, а жена должна подчиняться, взятая из Библии, оно в достаточной степени... повлияло на мои выводы. Так вот, недавно, когда я начал более серьезно исследовать эту тему, я понял, что то, о чем писали апостолы, все это писалось в Древней Греции, в рабовладельческом государстве. И на идеи христианства легло язычество, которое там присутствовало. Оно проникло, сплелось с тем, что говорил Христос, и то, что говорили апостолы, это несколько не то, чему учил Иисус Христос. Так вот, да убоится жена мужа своего, это схема отношений в рабовладельческом государстве. Это схема отношений на уровне человека-тела и человека-духа. Если я воспринимаю себя как тело или как сознание, то главный мой импульс – это подчинить, подавить другого, ощутить свое превосходство, управлять другими. Это нормально и естественно на таком уровне. Так вот, поскольку я 20-30 лет назад в основном видел этот уровень у людей, то я понимал, либо муж должен командовать и занимать лидерство, и тогда могут быть проблемы, но тогда будут здоровы дети, либо жена будет подминать мужа, и тогда будет распадаться семья, и будут больные дети. Поэтому я исходил из того, что я видел. Что я могу сказать сейчас? Человек уровня тела – это всегда человек агрессивный, который хочет растерзать своего обидчика. Человек уровня духа сознания – это человек, который хочет превзойти другого, подчинить и управлять им. И в этом, когда человек находится на этом уровне, то вопрос, кто кому будет подчиняться и кто кого будет превосходить. Но вот на уровне души, когда выходит человек, то здесь уже мы видим несколько другую картину. Это соединение противоположностей. Вот единобожник, он живет понятием «я есть душа». Язычник живет понятием «я есть тело» или «я есть сознание». Так вот, на уровне человека-души взаимоотношения мужчины и женщины уже выглядят по-другому. То есть это уже не лидерство мужчины, скажем, и подчинение женщины, а это попеременное лидерство. Когда один лучше справляется в одном плане, другой в другом, и как в горах, один устал, и другой его сменяет и становится ведущим. Поэтому сейчас я говорю уже о взаимоотношениях мужчины и женщины несколько с других точек зрения. С точки зрения души, мужчина и женщина равны, но равны они не внешне, а внутренне. Желание эмансипированных женщин уподобиться мужчинам, работая так же, как мужчины, и делая все то же, что мужчина, это есть, в конечном счете, путь никуда. Женщина становится мужчиной, а мужчина становится женщиной. Нужно просто правильно распределять роли. Мужчина лучше справляется в одном плане, женщина в другом. И вот это попеременное лидерство, когда люди идут в гору восхождения, они идут в связке, они едины, и они должны подстраховывать друг друга. Вот так же мужчины и женщины должны помогать друг другу и подстраховывать друг друга, попеременно становясь лидерами. Поэтому на сегодняшний день могу сказать, когда я понял аспекты существования на уровне тела, духа и души, сейчас, скажем так, мои рекомендации в плане взаимоотношений мужчин и женщин будут уже несколько другими. Вопрос такой. Целители помогают людям. Почему они не могут помочь себе? Для того, чтобы сдвинуть какой-то предмет, нужно с него, чтобы переставить стол, нужно с него слезть. Если человек сидит на стуле, ему сложно этот стул переставить. Чтобы управлять ситуацией, нужно выйти за ее пределы. Поэтому помогать другому легче, чем помогать себе. Для того, чтобы помочь себе, нужно абстрагироваться от себя самого. Поэтому реально целитель может помочь себе только тогда, когда он выходит за пределы своего эго. Это бывает при смерти, или при голодании, или при чрезвычайных ситуациях. Поэтому, как правило, себе целители помочь не могут. А будьте добры, скажите, как формируется грех? Вот с чего он начинается? И чем грех отличается от болезни? И вообще, связаны ли они? Дело в том, что наши чувства связаны с энергией. Как формируется функция? Вот повторяется какая-то ситуация. Вот человек что-то делает, возникает привычка. Что такое привычка? Это же функция. Человек привык утром в 6 часов вставать, подходить к окну. Если он это делает несколько лет, то он потом это сделает уже автоматически, у него привычка, это уже на уровне рефлекса. Так вот, что такое рефлекс? Это функция, которая уже существует как бы сама по себе в подсознании, она оформилась. Вот так же формируется и грех, как привычка сначала, потом как рефлекс, а потом уже функция, которую за один день не разрушишь. Вот попробуйте, если вы всю жизнь делали что-то, попробуйте за один день это отменить. Не получится, понадобится иногда несколько лет. Так вот, если человек привык служить своему телу, а не душе, заботиться о теле своем, переедать, ублажать свое тело. Главное счастье, когда есть любовь в душе. А часто мы заменяем это истинное счастье суррогатом. Когда у нас есть деньги, когда мы работаем, когда мы наслаждаемся, едим и так далее, выпиваем и прочее. И идет тоже положительная эмоция, которую можно спутать и сделать ее главной. И когда человек на первое место выдвигает удовольствие для тела, для своего сознания, тогда и происходит увлечение, формируется вот такая функция. И потом он уже не хочет, скажем, есть и пить, а он уже не может. Его организм требует этого. Организм, более того, готов умереть, если ему этого не дадут. Поэтому любая функция, любая привычка формируется долго, потом уходит подсознание, и там уже они становятся самостоятельными. И преодолевать, перекодировать себя в этом плане достаточно долго и тяжело. Вчера по телевизору сообщали об исследованиях финских ученых. Они пришли к выводу, что человек алкоголик и человек трудоголик фактически, сказать, идентичны по своему внутреннему состоянию. Если человек работает больше 48 часов в неделю, то он уже перенапряжен внутри, и он начинает пить, чтобы расслабиться. Поэтому те, кто работает больше 48 часов в неделю, как правило, уже начинают пить. Те, кто больше 54, достаточно быстро становятся алкоголиками. Почему? Потому что когда человек очень много работает, это, в принципе, та же страсть, как и тяга к алкоголю. Тяга к работе, тяга к удовольствию, которое дает работа, тяга к алкоголю, тяга к сексу, тяга к еде – это, в принципе, все то, что мы называем страстями. Это и есть функция. Что такое страсть? Это пагубная привычка, которая разрушает душу и которая сама уже утвердилась и начинает уже командовать хозяином. Сначала мы командуем привычкой, а потом привычка командует нами. Поэтому грех – это есть с точки зрения функции, сформировавшаяся функция истребления души ради интересов тела и сознания. Сергей Николаевич, скажите, как глубина и яркость чувств связана с непереносимостью душевной боли? Дело в том, что глубина и яркость чувств – это масштаб энергетики, можно сказать. Чем масштабнее чувства, тем больше в них энергии. И все здесь зависит от направленности. Если вся энергетика, все внутренние концентрации направлены на тело, на дух, на сознание, на внешний аспект, то тогда любая проблема с телом или неприятность по судьбе дает дикую боль и непереносимые страдания. Если же мы понимаем, что наша душа вечна, и что все это проходит, чем мы владеем, человек рождается голым, не принося с собой ничего в этот мир, и также умирает, ничего с собой не беря, кроме своих чувств и своей души. Если мы забываем об этом, то чем сильнее и ярче наши чувства, тем больше страданий, когда они привязываются к этому миру. И тогда, чтобы спастись, мы идем на притупление наших чувств, на уменьшение амплитуды. То есть, говоря простым языком, чем хуже шофер, тем хуже должна быть машина. Если водитель слабый, скоростная, мощная машина для него – это самоубийство. И тогда машина начинает барахлить, его пересаживают на велосипед, он еле едет, но зато он останется жив. Поэтому яркие, мощные, сильные чувства может испытывать только человек гармоничный. Для дисгармоничного это беда, мука, болезнь или смерть. Обиды на других людей, вот тут пишут люди, что приносят болезни и так далее. Почему обиды на Бога никак не отражаются? То есть... Дело в том, что человек находится рядом. Обида на другого человека, это желание уничтожить, оно разворачивается назад, и, так сказать, автор обиды начинает болеть. А до Бога нужно дотянуться. Поэтому обиды на Бога, они не возвращаются сразу. Но они возвращаются потом, может быть, на детей, на потомков. И уже заболеет не один человек, а заболеет и умрет целый род. Все его потомки могут заболеть и исчезнуть с лица земли. Поэтому здесь вопрос времени. А скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, чем вы можете объяснить гиперактивность нынешних детей? Дело в том, что для того, чтобы полноценно существовать, вот скажем так, идет машина по дороге, включаются дальние фары. Если не будет дальних фар, то можно, так сказать, получить серьезную проблему на большой скорости. Так вот, у каждого человека есть стратегическое мышление. Оно вроде бы не дает такого явного преимущества в сиюминутной жизни. Но без этого стратегического мышления человек не нащупывает, скажем, не чувствует реальной дороги жизни и может в конце концов просто исчезнуть с лица земли. Потому что нужно, сказать, на тонком плане представлять, куда ты движешься и ощущать последствия своих действий. Так вот, стратегическое мышление, которое внешне неэффективно, на самом деле является жизненно важным для любого человека. И на это стратегическое мышление уходит 80-90% всей энергии. Поэтому у верующего человека огромное количество энергии идет на любовь к Богу, на раскрытие, формирование души, и только часть идет на непосредственные заботы о физическом теле, о завтрашнем дне и прочее. А у атеиста вся энергия идет в тело, поэтому идет перевозбуждение. Эго внешнее, во-первых, оно перевозбуждается, потому что избыток энергии. А во-вторых, когда человек начинает жить не своим высшим «я», которое контролирует ситуацию, потому что все видит, а своим низшим «я», которое не может контролировать ситуацию, происходит перевозбуждение. То есть, когда человек живет не душой, а умом, сознанием, он тяжело воспринимает стресс, он находится все время в состоянии стресса, потому что он чувствует, что не контролирует ситуацию, и происходит привычное перевозбуждение. Это признак того, что человек живет умом, а не душой, что гордыня у него повышенная, и значит, у него потом будет потеря энергии, и значит, такой человек будет либо бесплоден, либо болеть, и скорее всего бесплоден. Поэтому нынешние дети с их синдромом гиперактивности, судя по всему, это все будущие бесплодные пары. Печальный но факт. Да, почему так опасна гордыня? Дело в том, что наше сознание – это крохотное, наше сознание и тело – это крохотная часть того, что, чем является человек, с его опытом прошлых жизней, с его опытом предков и прочее. Это все равно как клетка и организм. Вот чем опасно? У клетки есть свое, скажем так, видение, своя психология, клетка живет в своем режиме. Но в первую очередь она должна ощущать себя частью организма. Если она не понимает, что она часть организма, то тогда организм погибнет или клетка должна быть уничтожена. Поэтому гордыня – это есть приоритет нашего внешнего «я», приоритет сознания над подсознанием, говоря простым языком, или приоритет ума над душой, над сердцем. И в этом плане гордыня дает улучшение резкое, скажем так, сиюминутное и проигрыш в конечном счете. Это так же, как вор. Всегда выигрывает вначале, потому что он берет все себе, и всегда проигрывает потом. Поэтому тот, кто начинает слишком привязываться к жизни, жить интересами тела, он начинает всю энергию сдвигать на тело, у него растет гордыня, и внешний эффект сначала очень хороший. То есть мы выигрываем сегодня, чтобы проиграть завтра. Поэтому гордыня, можно сказать, это заблуждение человека, который неправильно расставил систему приоритетов. Люди часто упоминают о грехе. Так все-таки, что такое грех? Ну, если говорить библейским языком, то грех исходит от Адама и Евы. В чем суть греха Адама и Евы? Можно, конечно, говорить о том, что они вкусили райских яблок, но главный грех Адама и Евы – это непринятие Божественной воли. Бог сказал, вот там ешьте, а вот здесь не надо. Они ослушались. То есть в переводе с библейского языка, который является, так сказать, шифром, можно сказать, в переводе с библейского языка основой греха – это есть утрата единения с Богом, это желание свою волю внешнюю поставить выше воли Божественной. Это свое внешнее «я» поставить выше своего высшего «я». И вот когда человек начинает жить в первую очередь своими внешними амбициями и желаниями, вот тогда он утрачивает единство с Богом и начинает внутренне, подсознательно бороться с Богом, ослушавшись Его. Вот это, в принципе, отсюда и все остальные виды греха произрастают. То есть суть греха – это есть утрата единства с Богом, это есть утрата осознания своего высшего «я». То есть когда человек руководствуется своими, скажем так, не высшими отделами, а внешними, низшими, самыми примитивными, то это путь к греху, а дальше к проблемам, болезням, смерти и к чему угодно. А вот что такое бесы? Где они находятся? Вот как они проявляются? Может, как они выглядят? Дело в том, что бес – это функция. Когда человек своими желаниями, своим поведением начинает ущемлять душу, и чувство любви в душе, то вот тогда и формируется то, что называется бесовская тенденция. То есть, если говорить о том, что такое бес в аллегорической форме, бес – это символ привязанности души к этому миру и, соответственно, утрата устремления к Богу. И вот эта тенденция может наращивать обороты, она становится привычкой, она становится рефлексом, она уходит под сознание. И потом человек чувствует в себе какую-то агрессивность, желание растоптать другого, возвыситься самому. Его эгоизм начинает зашкаливать, и он пытается с этим бороться, и ничего не может поделать. И тогда он говорит, меня бесы искушают. А на самом деле это его сознание, в котором сформировалась пагубная функция, уже начинает ему управлять. Поэтому бесы живут в нашем подсознании, если говорить прямым языком. Они не в горах живут, не в реке и не на облаках. Они живут в нашей душе, в нашем подсознании. Можно сказать, что наши привычки провоцируют нас на очередное греховное поведение. Это и есть бесы, да? Да, то есть бесовщина – это, сказать, скажем так, определенное поведение, которое работает на ущемление души ради интересов тела и сознания, которая закрепилась, ушло в подсознание и начинает уже руководить, пытается руководить нами. То есть любая функция сначала формируется при участии человека, а потом она уже существует сама. То есть функция становится как бы личностью. И вот то, что мы называем бесами, это вот такая, можно сказать, энергетическая функция, которая где-то, можно сказать, в какой-то степени является уже живым существом. И получается, что когда человек говорит, ой, да меня бес попутал, то есть это как бы он непроизвольно обвиняет кого-то, внешние силы. Ну, бес попутал, это твое подсознательное желание стало тобой управлять, говоря простым языком. И чем сильнее человек, чем больше человек ест, переедает, пьет, увлекается сексом, завидует, ненавидит, осуждает, чем больше он подвержен, тем легче он развивает вот такие пагубные тенденции, тем больше он им подвержен и не может их стряхнуть и победить. Чем больше зависит душа от внешних факторов, от тела, тем тяжелее бороться с бесами, говоря простым языком. Поэтому монахи, так сказать, ощущая вот эти тенденции, кто шел в монахи, когда человек чувствует, бес одолевает, вот он идет туда, запрет на секс, на еду изобильную, на удовольствие и чувствует, что его душе уже легче. А тогда еще попутный вопрос. А когда изгоняют бесов, Это получается, что помощь извне, без участия самого человека, без работы над собой? Вот это интересный вопрос. Результативно ли это? Дело в том, что привязанность рождает различные привычки, различные функции. Когда выгоняют беса, то есть помутнение сознания у человека, когда он кричит различными словами, матом ругается и прочее, вот изгоняют такого беса. Но это признак внутренней привязанности. Сказать, профессор Осипов хорошо сказал, говоря о фактах изгнания бесов. В этом плане как раз представители религии, они имеют информацию об этом. У женщины изгоняют бесов, вроде бы все прекрасно, она перестает так себя вести, там биться в истерике, но она после этого начинает пить беспробудно. То есть одна страсть заменяется другой. Что такое бесы? Часто вот у человека одержимый, у него просто сознание начинает расщепляться, потому что его душа привязана. И чтобы спасти душу, идет расщепление сознания. Поэтому здесь бесовщина, это, можно сказать, болезнь уже не только души, но и духа, сознания, для того, чтобы спасти душу. А может быть, получается, что когда изгоняют беса, это и женщина начинает пить после успешного изгнания беса, может быть, это расплата за халяву, потому что, так скажем, они... Не, ну она ведь... Ну что такое халява? Это получение, когда ты не заработал. Когда ты не меняешься, но выздоравливаешь. В принципе, это и есть халява. Поэтому что получается? У нее беса изгнали, но она при этом не поменялась, значит, одна страсть превращается в другую страсть. У нее пошло не расщепление сознания, а у нее пошло расщепление, так сказать, в другом аспекте. Бешеная привязанность не на уровне сознания, а на уровне тела. И начался алкоголизм. То есть привязанность имеет различные формы. И с одной стороны, мы видим, как в Библии описываются чудеса, когда Христос изгонял бесов. А с другой стороны, мы читаем, как Христос говорил, изгонишь одного беса, придут в семеро больше. Поэтому сам факт изгнания бесов, если верить Христу, как раз-то бесперспективен и бесплоден, если человек не меняется. Придет в семеро больше бесов. Значит, нужно не бесов изгонять, а о своей душе заботиться, преодолевать привязанность, к Богу устремляться. И вот это и самая главная борьба с бесов. Бесами. То есть получается, как ни крути, ни верти, работать над собой самому надо. Дело в том, что мы привыкли молиться и каяться. Не погрешишь, не покаяться. Вот так, как мы привыкли жить. Пришел в церковь, покаялся, грехи отпустили, побежал дальше. Но дело в том, что мы забыли о том, что такое слово «покаяние» означает. Покаяние – это есть изменение. А изменение человека – это есть изменение характера и поведения. Поэтому священник не может те грехи отпускать, если ты не изменился. Поэтому покаяние можно превратить в ритуал якобы очищения и спасения, а можно превратить в реальное изменение себя. Так вот, покаяние как возможность привести себя в хорошее состояние, снять грехи и дальше грешить. В основном такое покаяние и было в иудаизме. А в христианстве покаяние означает совершенно другое. Оно означает реальное изменение человека и его характера. Почему Христос и говорил, будьте милосердны, не осуждайте. То есть в христианстве очень четко выражена идея того, что покаяние должно превратиться в изменение характера. А мы по привычке считаем, что каяться – это всего-навсего ощущать себя неправым, чтобы тебя простили. То есть покаяние только для того, чтобы нас не наказывали, по сути дела. А и в таком аспекте это просто языческий ритуал для того, чтобы не получить каких-то проблем в дальнейшем. А в христианстве покаяние – это совершенно другое. Это первый шаг на пути к изменению своего «я», своей личности в конечном счете. Но то, что у нас в привычных религиозных традициях, во что мы это превратили, я думаю, об этом особо и говорить не стоит, это и так видно. Сергей Николаевич, вот есть у меня знакомая, и она, когда заходит в церковь, ей становится плохо. Это, наверное, связано с душой. Дело в том, что в церкви, особенно в православной, я подчеркиваю, что в православных храмах энергетика жива, и приоритет божественного над человеческим сохраняется при всех проблемах. Так вот, Если душа на первом месте, то есть определенная направленность информационно-энергетическая в храме. И когда у человека уже, скажем так, сформировалось бесовское какое-то направление, когда его эго, его, сказать, тело, его, сказать, сознание требует своего приоритета, то идет ошибка, и человеку плохо становится в церкви. Может терять сознание, может заболеть после посещения церкви. Младенцы с такой, скажем так, бесовской ориентацией могли умереть после крещения, после купели. Хотя внешне это все можно было объяснить просто тем, что он простудился. А на самом деле идет энергетическая ошибка, когда идет тенденция истребления души и любви в душе в угоду телу, в угоду инстинктам. Вот для такого человека пребывание в храме, в настоящем храме, может быть достаточно мучительным, но без этого душу не очистить. Но тем не менее, это наиболее перспективный путь, так сказать, работы над собой, чем просто получить халяву как в виде изгнания беса, так? Дело в том, что приходить в храм и испытывать ломки, мучиться, это всего-навсего констатация факта, это помощь достаточно жесткая, но констатация факта неблагополучия. Если человек сам не готов, не устремляется к Богу, если человек не готов меняться, то он будет каждый раз приходить в церковь, его будет откачивать, а дальше результат, в конце концов, он заболеет или перестанет ходить в храм. Поэтому нужно сначала самому пересмотреть многое в жизни, постараться начать меняться с элементарных вещей, начиная, и тогда уже по пребыванию в храме судить, насколько ты в этом преуспел. В конечном счете, если посмотреть, сказать, взгляд со стороны, что такое иудаизм, что такое христианство, что такое ислам, это религиозно-нравственная система, в которых подразумевается улучшение поведения и характера человека. Что такое поведение? Это одна из составных частей характера. Если человек меняет поведение, но не меняет характер, значит его поведение является бутафорией, обманом, иллюзией в конечном счете. Человек должен измениться внутренне, измениться, соответственно, своему высшему «я», преодолевая, скажем так, зависимость от своего внешнего животного «я». Человек – это, скажем так, это переходный этап от животного к Богу. Поэтому насколько человек куда устремлен, там и, соответственно, формируется тенденция. Если человек понимает, что любовь к Богу подразумевает изменение характера и изменение трансформации личности в конечном счете, то тогда он идет в этом направлении, и у него все нормально. А если человек считает, что любовь к Богу – это только возможность выторговать, выпросить через молитву или через покаяние здоровья, благополучия, то это все-таки аспект языческий, и это не закрывает возможности для реального изменения характера и в конце концов приводит к проблемам. И к атеизму в том числе. А вот вы на последних семинарах говорили о новых этапах развития вашей системы. В чем ее смысл? Так вот, если раньше в основном я пытался понять, что происходит, составить, так сказать, карту продвижения вперед, и в основном вся система была системой, которая основывалась на понимании, то есть сначала лечил энергетически, потом стал лечить понимание, то сейчас уже начинается период, когда понимание уже более-менее сформировано. Теперь нужно увидеть результаты, реальные, практические результаты этого понимания. Это и есть изменение характера. То есть, если человек говорит о том, что у него любовь в душе, то мы должны увидеть, а где же эта любовь? Вот я себе задал вопрос. Ведь мы когда говорим за любовь в душе, мы не представляем, что это такое. Вот у одного человека больше любви в душе, а у другого меньше. Как это понять? Как это оценить? Оценить очень просто. Любовь, она воплощается в чертах характера. Поэтому если есть любовь в душе, и человек не становится добрее, мягче, терпеливее, благороднее, то значит, не такая уж и любовь у него. Поэтому увеличение любви в душе неизбежно влечет за собой изменение характера и личности человека. Вот как раз сейчас все исследования и, так сказать, вытолкнули уже меня вот на этот новый этап, новый уровень, где нужно заниматься уже конкретно вопросами изменения человека как такового, изменения характера более в глубинном и серьезном масштабе. А можно еще один такой очень сакральный вопрос? Почему распяли Христа? Дело в том, что иудаизм является авраамической религией. Это религия, с которой вышли и христианство, ислам, нынешнее православие, католичество и остальные религии. Так вот, в иудаизме вот есть такое понятие, как Ветхий Завет. Завет – это договор. В иудаизме Бог как бы заключает договор с народом Израиля. Если вы будете выполнять заповеди, если у вас будет любовь и уважение к Творцу, то тогда вы будете живы, вы будете защищены и спасены, у вас скот будет рожать, пшеница будет расти. То есть ставится четкое, конкретное указание, и видна связь между нравственностью человека и его судьбой. Законы кармы, можно сказать. Но в иудаизме есть очень важный аспект. Там все подается с точки зрения понятия спасения, там четко привязано к физическому спасению. То есть Бог спасает физически. Моисей выводит и спасает физически. Еврейский народ спасается физически. И поэтому на том уровне это было нормально и естественно, потому что человек воспринимал себя только как тело. И спасение от Всевышнего воспринималось только как спасение физическое. И в иудаизме до сих пор понятие воскресения, да, в принципе, все это переняло и православие, и католичество. Понятие воскресения трактуется только с физической точки зрения, что воскреснут в реальном физическом теле все мертвецы, крышки гробов возьмут и пойдут. Так вот, вот это спасение от Творца, которое работает только на уровне физического тела, это в иудаизме. Но истинное спасение – это спасение не тела, а спасение души. И речь идет о воскресении не тела, а о воскресении души. Так вот, Христос пришел для того, чтобы люди поняли, что истинное спасение приходит не через нашу физическую оболочку, через обновление и спасение нашей души. И для этого нужно было показать, что спасение души намного важнее, чем спасение тела. А для этого нужно было принять физическую мучительную смерть ради спасения души, чтобы все увидели, что это важнее, и ради спасения души можно умереть физическим телом. Вот для этого Христос должен был пройти распятие, чтобы те, кто будут дальше существовать, идею спасения физического заменили на идею спасения души. И это был шанс для спасения человечества, которое, по сути дела, сейчас так и не ушло от идеалов и маяков иудаизма. Сергей Николаевич, почему дьявол 3 раза искушал Иисуса Христа? Ну, потому что искушение у нас происходит на всех уровнях. Человек – это тело, дух и душа. Искушения у нас есть физические, когда мы там можем сдержаться, а можем переедать что-то сладкое, вкусное и так далее. Искушение духовное, когда мы можем не работать, а мы работаем вдвое больше, потому что будем получим статус или лучшую работу. И вот этой перегрузками постоянными по работе начинаем, так сказать, вредить своей душе. И искушение бывает на самом главном уровне, уровне души. Когда для человека важнее не любовь, а ощущение славы, поклонение других или владение высшей власти, скажем, духовной и так далее. Поэтому не случайно и говорят, человек прошел огонь, воду и медные трубы. Огонь – это искушение, опасность для тела, вода – это опасность для духа, это, так сказать, символ проблем с судьбой. А медные трубы – это искушение для души. И самое тяжелое искушение – это медные трубы, и это искушение проходит далеко не каждый. Поэтому и Христос и был искушаем на всех уровнях. И главное, как победить искушение. Первое, что Христос отвечает, не хлебом единым жив человек. То есть нужно понимать, что наслаждение для тела – это не самое главное. Дальше он говорит, не хлебом единым жив человек, а словом, исходящим из уст Божьих. Потом Христос отвечает, не искушать понапрасну Всевышнего, то есть не проявлять сверхспособности без нужды, не проявлять сверхспособности ради корыстных аспектов. И третье, сейчас не помню, но все три ответа Иисуса Христа на эти три искушения означают, что сначала должно быть божественное, то есть сначала нужно заботиться о божественном своем «я», о любви в душе, а потом уже об аспектах тела, духа или души, которые привязаны к телу. А вот почему Христос Духом Святым был уведен для искушения, то есть посланником Бога? Ну, если дело в том, что никто не видел Духа, который перенес Христа в пустыню. Никто не слышал, как его дьявол искушал. Никто не видел искушения, самого дьявола в момент искушения. То есть здесь очень странная ситуация, когда описывается сцена, которую невозможно увидеть обычным глазом. Значит, это опять же зашифрованная какая-то притча, зашифрованная информация. И я думаю, суть этого шифра в том, что перед тем, как любой человек должен что-то сделать, он проходит подготовку, испытание перед выполнением какой-то миссии. Так вот, Христос должен был спасти человечество. Он должен был научить человечество преодолевать зависимость от тела, духа и верхних уровней души, своего внешнего эго. И для этого он должен был пройти определенные испытания и искушения. То есть Всевышний дает любому человеку, перед тем, как он что-то получит, возможность это заработать, пройти испытания, а потом уже получить или реализовать то, что ему предназначено. Я думаю, вот эта сцена искушения Христа в пустыне, она имеет отношение к каждому человеку. Если человек хочет спасти свою душу, он должен пройти определенные искушения, испытания, преодолеть их, и только после этого он может говорить о том, что он может стать Сыном Божьим, то есть он может внутренне измениться, трансформироваться в нового человека. А вот почему говорят, Бог любит Троицу, и в чем смысл этого выражения? Я говорю о том, что Вселенная – это портрет Бога. И Бог абсолютно един, но мы его воспринимаем как проявленный аспект, как непроявленный, и тот высший, который все объединяет. То есть закон триединства во многих религиях. Все происходит из Творца. Мы видим мир проявленный, мы знаем о мире непроявленном, и мы знаем, что все это едино. Поэтому мы Творца воспринимаем как нечто троичное. И все в природе, все, что развивается, оно тоже троично. Везде, где есть жизнь, везде, где есть энергия, там есть два потенциала. Там есть единство и борьба противоположностей. Так вот, две противоположности, которые взаимодействуют друг с другом, давая энергию, это условие любого движения и развития. Но эти две противоположности должны объединяться. Значит, должно быть неявное третье звено, которое на самом деле объединяет их, и в котором они растворяются, становятся едиными. Поэтому любой диалектический процесс, происходящий в природе, он троичен. Поэтому и говорят, Бог любит Троицу. То есть это в переводе означает, что все происходящее во Вселенной троично. Все подчиняется законам диалектики, а они троичны по своей сути. Принято считать, что Бог – это свет, это сияние, а дьявол и сила зла – это темнота. Это если в душе нет любви. Но Люцифер – это лучезарный вообще в переводе. Самый сияющий, самый светлый ангел стал дьявол. Поэтому, сказать, Бог – это любовь, а любовь Она везде, и там, где есть свет, и где есть тьма. Поэтому ориентироваться только на чистое и светлое, думая о Боге, и темное, думая, сказать, о каких-то там бесовских моментах, я думаю, не совсем корректно. Можно говорить о том, что там, где ангелы, там можно, может быть свет, а там, где, скажем, бесы, может быть темнота, но мы должны не забывать, что все от Бога. И тьма от Бога, и свет от Бога. Поэтому Творца представлять только как сияющий свет, это, я думаю, не совсем корректно и не совсем точно. Ну что ж, спасибо.